Глава 18. Рождение нового гражданина Российской Федерации праздновали в офисе сыскного бюро «Крулевская и партнер». В свете последних финансовых событий в стране снимать банкетный зал молодому отцу было как-то накладно. А здесь и просторно, и все свои, и даже уютно как-то. К всеобщему удивлению, тайно готовил таких вкусных вкусностей, что непревзойденная стрепуха Вера Марковна только развела руками. Застолье было шумным и веселым. Молодец! За тебя! Хорошо! Картошечки, кому языка? Языка? О, Нюр, иди сюда. Я против. Все наперебой предлагали имя для новорожденного. Конечно, право решающего голоса оставалось за молодыми родителями, но каждый втайне надеялся, что лично его вариант окажется решающим. Ванька, Игорек, Валерий, Игнат сыпалось со всех сторон. Тут же звучали убедительные аргументы против. Наконец все устали. Вера Марковна на правах старейшины предложила тост за новорожденного и его славных родителей. Кровь в этом младенце из разных дальних краев намешана, а посему гены у него будут крепкие и здоровье отменное. За такой тост даже Марго пригубила фужер с лимончеллой, изготовленный на далеком острове Капри, который расположился в аккурат против Неаполя и где так любил проводить время классик советской литературы Максим Горький. Наступила словесная пауза. Все стучали вилками, поглощая великолепные закуски и умопомрачительные салаты. «Гриша, Гришаня!» — как-то тихо и очень застенчиво произнесла Тая. Гости разом перестали есть и посмотрели на молодую учительницу. В их глазах читалось всеобщее одобрение. Максим тут же набрал номер Хельги, все еще находившейся с малышом в роддоме. «Это Гришка! Гриня, Гришаня, понимаешь?» Взволнованно говорил он в трубку. «Наш сын Гриша!» И включил громкую связь. Сквозь треск телефона все услышали трепетный голос молодой мамы. «Я согласна. Пусть будет Гриша». «Молодец!» Тут же налили и выпили за Гришу, как бывает в компаниях, связанных одной работой. Через некоторое время вновь всплыла тема архивного дела. «Максим, ты пойми, у меня есть конкретный заказ от Инохлебпродукты. За него мне, между прочим, аванс выплатили. Я должна довести работу до конца. В архиве было дело отца моего ребенка, Иннокентия Николаевича. Сейчас его там нет. Это не мелкое хулиганство и незначительное хищение. Все гораздо серьезней». Марго даже повысила голос. «Маргарита Сергеевна, я вам говорил, повторю еще раз. У этой Анны Николаевны нашлись очень толковые адвокаты. Я уже ничего не говорю о влиятельных покровителях. Она на допросах твердит одно и то же. Знать ничего не знаю о пропавших делах и вырванных бумагах. Если у вас есть доказательства моей вины, кроме халатности, предъявляйте». Вот и весь сказ. Через год-другой закончится срок хранения этих документов. Возможно, они будут оцифрованы, но это маловероятно. И все в печку, в котельную. Давать людям тепло и горячую воду. Поймите, фигуранты этих дел, увы, все переселились в мир иной, а наследники почти никогда, то есть, за редким исключением, не обращаются в архив. У них свои дела, свои заботы, свои дети вон рождаются. Им не до дел давно умерших предков. Марго выслушала монолог следователя и вынуждена была признать его правду. Не нужны сегодня людям дела прошлого, разве что специалистам, таким упертым, как скромная Тая. Вслух же она сказала: «Я все равно буду заниматься этим делом. До конца ты только мне помогай. Ну, там запрос один, другой организовать. Одно дело бланк от частного сыскного бюро, а другое дело от следственного комитета». На следующее утро воспользовавшись удостоверением консультанта комитета и соответствующей официальной бумагой, Марго беседовала с работницами областного архива. Все твердили, что на момент последней ревизии, которая, к слову сказать, была лет 5 назад, все дела находились на своих местах и в полном порядке. Другой нужды заглядывать в эти злосчастные папки у сотрудниц не было. И вообще зарплата у них такая, что обязательно требуется подработка. Вот они лишние минуты в архиве не засиживаются, а бегут кто уборщицей подрабатывать, кто курьером, а кто и почтальоном. Все женщины говорили примерно одно и то же. Денег платят мало, работа пыльная и неблагодарная. Никто их труд не ценит, и если они все тут разом помрут, этого никто и не заметит. Маргарита пристально всматривалась в их лиц. Кто-то из них либо сам воровал папки и бумаги, либо был сообщником. Сотрудниц, имеющих доступ к архивным документам, было всего 8. Но ведь есть еще и сторожа, и уборщица, которые тоже могут попасть в помещение. Понятное дело, что никто никого не обыскивал на выходе, и никаких камер видеонаблюдения не имелось. После общения с сотрудницами архива, Марго, пересилив себя и ноющую боль в боку, отправилась в налоговую инспекцию. Ей очень хотелось узнать, каким имуществом обладают эти серые мышки из областного архива. Однако и здесь ничего интересного ей раскопать не удалось. Все как у всех. Квартиры, полученные еще в советское время, или самостоятельно построенные скромные частные домики. Все вернулось на круги своя. Кто-то крал папки с документами, воровал листы. Зачем он это делал, непонятно. Кто-то из работников архива помогал злодею или сам был злодеем, но никакой материальной выгоды из этого не имел. Тогда какой во всем этом смысл? Стоп. Знаменитый тумблер Марго подсказывал, что где-то рядом бродит очень нужная и полезная мысль, которую надо обдумать, желательно проговаривая вслух, то есть должен быть слушатель, но где его взять? Тайна урока в школе? Каверин ловит каких-то ублюдков, убивших старика в подъезде собственного дома, за гроши. Эх, была бы Хельга. А почему была? Хельга есть, ее же уже выписали из роддома, она дома, то есть в бывшей квартире Маргариты. Следовательно, будущей крестной матери сам Бог велел навестить маленького крестника. Женщина вытащила сотовый телефон.